Ух, как по-боевому блестели его темные глаза над верхним краем щита, а на щите чернели скрещенные стрелы и пламенело оранжевое солнце. Толик крепко насел на меня, и я отступил к выходу из ущелья. Но тут со двора кинулся мне на помощь Степка Шувалов. Защищайся! Степка не очень ловкий фехтовальщик, но зато большой и тяжелый, как настоящий рыцарь в доспехах. Вдвоем мы сразу оттеснили Толика в другой конец прохода, к овражку, что тянется вдоль огородов. Толик отступил на самый край и отбивался изо всех сил. Ну что он мог сделать против нас двоих? Сдавайся! Противник лишь глазами сверкнул из-за щита и еще сильнее замахал мечом. Наш овражек неглубокий, но к августу он доверху зарастает темный, злющий, как тысяча гадюк, крапивой, и падать в него все равно, что в кипяток. А Толик стоял уже на кромке. Видимо, устал. Дышит тяжело со всхлипом. И я... В общем, я сделал шаг в сторону и опустил меч. Толик замер на миг, потом прыгнул между мной и Степкой и отбежал на несколько шагов. Степка обалдело уставился на меня. Ты чего? Ничего, он же сорваться мог. Ну и что, сдавался бы. Он не сдастся. Ну и летел бы тогда. Летел бы? Сам попробуй. Думаешь, приятно? Ну, так чего ж, это же война. Война должна быть честная. Подумаешь, он же в длинных штанах и в куртке, ну и свалился бы. Вот балда, а руки, а лицо? Я словно совсем близко увидел Толькино загорелое лицо с белыми волдырями от злых укусов. Меня даже передернуло. Ну не выношу я, если у кого-нибудь боль, особенно вот такая, обидная. И главное, за что? За то, что он так смело сражался? Я оглянулся на Толика. Он не убежал. Он стоял с мечом наготове. Он не хотел уходить от боя. Вдруг он опустил меч, и лицо у него изменилось. Он что-то увидел в стороне от нас. Я посмотрел в ту же сторону. По деревянному тротуарчику вдоль овражка медленно шли мужчина и женщина. Я их узнал. И ясный вечер сразу сделался печальным и тревожным. Это были родители мальчика, который утонул в начале нынешнего лета. Его звали Юлька. Юлька Гаранин. Ему тогда, как и мне, было 11 лет. Я его не знал. Он переехал откуда-то на нашу улицу в мае, а в начале июня отправился купаться на озеро и не вернулся. На берегу нашли его велосипед и одежду. А самого не нашли. И, наверное, уже не найдут. В нашем озере есть глухие бездонные омуты. Там вообще лучше не купаться в одиночку. Говорят, отец и мать его после этого сразу сильно постарели. Не знаю, я их до Юлькиной гибели не встречал. Но когда увидел первый раз, они в самом деле показались очень пожилыми. И какими-то сгорбленными, что ли. Они всегда ходили вдвоем. Бывало, что идут мимо нас, потом остановятся в сторонке и молча смотрят, как мы играем. У нас пропадало сразу всякое веселье. Мы себя чувствовали так, будто виноваты перед ними. Потом они будто спохватывались и торопливо уходили. Но прежнее настроение возвращалось к нам не сразу. Вот и сейчас мне... расхотелось играть. Толику, видимо, тоже. И даже Степке. Я подошел к Толику. Ничья. Ладно? Он кивнул. Он думал о чем-то своем. Я тоже. Я стал думать про маму и папу. Они сегодня днем уехали на целую неделю в Москву к папиной сестре тете Вере. Ничего особенного, они и раньше уезжали, а я оставался с бабушкой. Но сейчас мне стало грустно и как-то неуютно. Уже поздно. Надо ехать к бабушке. а то не доберусь к ней до темноты. Степан, скажи нашим, что я сегодня больше не играю. Мне пора. Надо было бы забежать домой, оставить оружие и прихватить курточку. Но мне ужасно не хотелось заходить в пустую молчаливую квартиру. Я взял меч и щит под мышку и зашагал к автобусной остановке. Я прошел уже два квартала, как вдруг услышал... Женя! Меня догонял Толик. Он как-то неуверенно догонял, словно боялся, что я не захочу подождать его. Я остановился. Даже ему навстречу шагнул. Он подошел, посмотрел на свои пропыленные кеды. А я вижу, ты в ту же сторону идешь. Нам по пути. Ты разве не домой? Я еду к бабушке в Рябиновку. Это такой поселок на берегу озера, в 7 километрах от города. А надолго ты к бабушке? На неделю, пока мама с папой не вернутся. Значит, завтра ты с нами играть не будешь? Ну почему? Я могу приехать, это же недалеко. Я могу каждый день приезжать, если... Если ты хочешь, чуть не сказал я, но постеснялся. Однако он, кажется, понял. Ага, приезжай, обязательно. Он быстро взглянул на меня. У него были коричневые с золотыми точками глаза. А давай завтра, чтобы не против друг друга, а в одной армии. Конечно, давай. Я почувствовал, что хотя мама с папой уехали, вечер сегодня все равно хороший. Мы стали разговаривать про завтрашнюю игру и незаметно дошли до автобусной остановки. И тут я спохватился. Ой, ты же давно мимо дома прошел. Ну и что? Я не тороплюсь. Автобус должен прийти через 20 минут. Ну, ничего, подождем. Недалеко от остановки, на краю пыльной лужайки, стоял стеклянный киоск. Низкое солнце блестело на нем оранжевыми огоньками. Киоск еще торговал. Я подбежал к нему. 2 стакана газировки, пожалуйста. Но краснощекая тетка в окошке буркнула. Лимонад продается только бутылками. По 22 копейки. И пустая посуда обратно не принимается. У меня в кармашке лежали всего 15 копеек. Да к тому же 5 из них нужны были на билет. Я виновато посмотрел на подбежавшего Толика, но он весело зашарил по карманам и тут же отыскал гривенник и 2. На, возьми. Тетка сердито сунула нам запечатанную бутылку, а потом сдачу мокрыми копейками. Мы кинули в траву щиты и сели на них. Будто настоящие рыцари на привале. А чем открывать бутылку? Зубами не получается. Держится, как припаянная. Мне показалось, что тетка за стеклом киоска ехидно ухмыляется. Подожди-ка. Вот. Я снял с себя ключ. Он висел на шнурке под майкой. О ключе надо сказать